Ллойд, кажется, собирался развивать свою любимую тему насчет копа, одинокого охотника. Босх видел, что он, сам того не понимая, предоставляет Чандлер возможность загнать себя в ловушку. В конце процесса она будет доказывать, что Босх и прочие копы находились под таким сильным давлением, что Босх убил Черча, а потом они сфабриковали его связь с убийствами. Теория козла отпущения. Сейчас Гарри очень хотелось крикнуть Ллойду, чтобы тот заткнулся. Значит, все в группе знали, что от них требуют найти какого-нибудь убийцу. Не какого-нибудь, а конкретного. Да, давление было, но такова уж наша работа. А какую роль играл в группе детектив Босх? Он был у меня старшим в бригаде «Б». Он работал в ночную смену. Он был детективом третьего класса, так что командовал за меня во время моего отсутствия, а такое бывало частенько. В принципе, я был вольным стрелком, но обычно работал в дневную смену в бригаде «А». Вы не помните, говорили ли вы детективу Босху, нам надо взять этого парня? Или что-нибудь в этом роде? Специально не говорил. Хотя такого рода слова я говорил на совещаниях группы, и он там присутствовал. Но ведь это же и было нашей целью, и ничего плохого я здесь не вижу. Мы должны были взять этого парня. Будет похожая ситуация, я скажу это снова. Босху показалось, что Ллойд старается ему отплатить за то, что он испортил ему представление и закрыл дело без него. Похоже, его слова объяснялись не столько врожденной глупостью, сколько откровенной злобой. «Он гадит мне за то, что это не он застрелил Черча», — наклонившись к Белку, прошептал Босх. В ответ Белк приложил палец к губам, подавая Гарри знак «молчать», и снова начал писать. Вы когда-нибудь слышали об отделе поведенческой науки ФБР? — спросила Чандлер. — Да, слышал. — И чем они занимаются? — Среди прочих вещей они изучают серийных убийц, составляют психологические портреты, жертв, дают советы и так далее. — У вас было 11 убийств. И какой же совет вам дал отдел поведенческой науки? Никакого. А почему? Они что, не смогли ничего ответить? Нет, мы к ним не обращались. Ах, вот как! И почему же вы к ним не обращались? Ну, видите ли, мэм, мы полагали, что сами с этим справимся. Мы сами разработали эти портреты и не считали, что ФБР может нам особенно помочь. Нам помогал судебный психолог доктор Локке из Университета Южной Калифорнии. Он раньше был консультантом ФБР по сексуальным преступлениям. Мы воспользовались его опытом. И еще ему помогал штатный психиатр управления. Мы считали, что в этом плане у нас все в порядке. А ФБР предлагала вам свою помощь? Ллойд заколебался. Кажется, он наконец понял, куда она клонит. Ну, да, кто-то звонил оттуда, когда дело получило широкий резонанс в прессе. Они хотели принять участие. Я сказал, что у нас все хорошо и помощь не нужна. А сейчас вы сожалеете об этом решении? Нет. Я не думаю, чтобы ФБР сработало лучше нас. Обычно они участвуют в тех делах, которые ведут небольшие управления, или в делах, которые вызвали громкий отклик прессы. А вы не думали о том, насколько это правильно и справедливо? Что? Я имею в виду такой вот узковедомственный подход. Так, кажется, это называется. Вы ведь не хотели, чтобы ФБР пришло и захватило бразды правления, верно? — Да нет же! Как я уже сказал, мы и без них прекрасно справлялись. Верно ли, что Пула и ФБР издавна относятся друг к другу с завистью и подозрением, в результате чего эти два ведомства редко общаются или работают вместе? — Нет, я в это не верю. Верит он в это или нет, не имело особого значения. Босх понимал, что в глазах присяжных Чандлер сейчас набрала очки. Единственное, что имело значение, верит ли они в это. Значит, ваша спецгруппа составила портрет подозреваемого, это верно? Да. По-моему, я об этом уже упоминал. Тогда Чандлер спросила у судьи Кейеса, может ли она ознакомить свидетеля с документом, который со стороны истца является вещественным доказательством номер 1А. Она отдала бумагу секретарю, которая подала ее Ллойду. Что это, лейтенант? Это фоторобот и психологический портрет подозреваемого, который мы составили, кажется, после седьмого убийства. А каким же образом вы составили этот фоторобот? Между седьмой и восьмой жертвами был случай, когда намеченная жертва сумела спастись. Она убежала от этого человека и вызвала полицию. Работая с этой пострадавшей, мы и составили его примерный портрет. Хорошо. Вы знакомы с внешностью Нормана Черча? Не очень хорошо. Я видел его только после смерти. Чандлер снова спросила разрешения у судьи и передала Ллойду доказательство номер 2А. Несколько фотографий Нормана Черча, скрепленных вместе на одном куске картона. Свидетелю она предоставила несколько секунд для того, чтобы он с ними ознакомился. Вы наблюдаете какое-нибудь сходство между примерным портретом и фотографиями мистера Черча? Как известно, убийца умел изменять свой облик, а наша свидетельница, жертва, которая убежала, была наркоманкой. Она порно-актриса. Она ненадежна как свидетель. Ваша честь, можете ли вы дать распоряжение свидетелю, чтобы он отвечал на заданные вопросы? Судья так и поступил. — Нет, — сказал Ллойд, склонив голову после внушения. — Сходства здесь нет. — Хорошо, — сказала Чандлер. — Вернемся тогда к психологическому портрету, который у вас есть. Откуда он взялся? В основном его разрабатывали доктор Локке из Университета Южной Калифорнии и доктор Шайфер, штатный психиатр. Думаю, перед тем, как его составить, они консультировались с кем-то еще. Вы можете прочитать вот этот первый параграф? Да. Здесь сказано. Предположительно, данный субъект является белым мужчиной в возрасте от 25 до 35 лет, с минимальным специальным образованием. Он физически силен, хотя его телосложение может не быть крупным. Он живет один, в отдалении от семьи и друзей. К женщинам относится с глубокой ненавистью, что наводит на мысль о жестокой матери или женщине-опекуне. Раскрашивание лица жертвы косметикой является попыткой создать из женщины тот образ, который ему нравится, который улыбается ему. Не представляя больше угрозы, он превращается в куклу. Вы хотите, чтобы я прочитал раздел, где перечислены повторяющиеся особенности каждого убийства? Нет, в этом нет необходимости. Вы ведь участвовали в расследовании после того, как Босх убил мистера Черча? Участвовал. Перечислите присяжным все те особенности психологического портрета подозреваемого, которые, как выяснила ваша спецгруппа, совпали с данными мистера Черча. Ллойд долго смотрел на лист бумаги, который держал в руках, и ничего не говорил. «Я помогу вам начать, лейтенант», — сказала Чандлер. «Он белый мужчина, правильно?» «Да». «Что еще совпадает? Он жил один?» «Нет». «На самом деле у него были жена и двое дочерей, верно?» «Да». «Его возраст был от 25 до 35 лет?» «Нет». «На самом деле ему было 39, это так?» «Так». «У него было минимальное образование?» «Нет». «На самом деле он был магистром в области машиностроения, не так ли?» «Тогда что он делал в той комнате?» — резко сказал Ллойд. «Откуда там взялась косметика, принадлежавшая жертвам? Почему?» «Отвечайте на вопрос, который вам задали, лейтенант», — прервал его судья Кейс. «Не надо задавать вопросы, здесь это не входит в ваши обязанности». «Простите, Ваша честь», — сказал Ллойд. «Да, у него было звание магистра, точно не знаю, в какой области.